Снова начались четверговые чаепития, но на этот раз без нарциссы, которая сослалась на занятость. Андромеда находила время, чтобы спокойно пообщаться с Поллуксом, обсудить с ним интересные рецепты зелья и посплетничать. Дед был человеком с острым языком, наблюдательным и веселым, но при этом добродушным и понимающим. Общение с таким человеком на равных доставляло удовольствие. О чем может писать такой сопляк взрослой девушке? Продолжил бурчать Рабастан, пока они шли к кабинету зелий. Ему же 5 лет, не 5, а почти 9, рассмеялась Андромеда. Рек очень умный ребенок, который умеет интересно рассказывать даже о самых простых вещах. У него много впечатлений о новой школе и жизни в Италии. А почему тогда Сириус не пишет? Не сдался Рабастан. Этот непоседа очень активный и деятельный и не всегда находит время для глубокого общения. Обычно он приписывает пару строк в конце письма своего младшего брата. Семикурсники с 4 факультетов собрались в коридоре, ожидая профессора Слокхарна. Тот шел с обеда, беседуя с одним из рейвенкловцев, который был его личным ассистентом во время обучения в школе. Это была обычная практика – доводить до совершенства навыки перспективного кандидата в зельевары, тем самым достигая сразу 2 целей – получения бесплатного помощника и дополнительного заработка. «Входите, входите», – пригласил Слокхорн, впуская в кабинет учеников. «Сегодня у нас очень интересный урок, потому что я пригласил на него специального гостя. Думаю, вам понравится встреча с мастером зелья и алхимии». А вот и он. На пороге появился Октавиус Принц, который коротко поприветствовал коллегу и обвел присутствующих внимательным взглядом. Андромеда, увидев его в простом черном костюме, а не в парадной мантии, невольно подумала, что Северус в прошлой жизни, работая в школе, выглядел ровесником деда или даже старше него. Последствия предательства сюзерена и братьев по оружию служили наглядным примером для волшебников на тему, как нельзя поступать, чтобы не пострадать от магических откатов. Андромеда пока не решила, как помочь бедолаге, да и не была уверена, что это надо делать. Северус вырос настолько неприятным человеком, что с ним могли бы дружить только люди с железными нервами и бесконечным терпением. Или те, кто нуждался в его услугах и строил на него какие-то планы. Его слепая любовь к Лили Эванс выглядела жалко и была секретом Полишинеля, который из всех причастных до поры до времени не знал, наверное, только Гарри. Октавиус был несчастным человеком. Много лет назад он потерял жену и сына, а единственная дочь выкинула такой финт, лишь бы не выходить замуж за сговоренного жениха, которого, как оказалось, заподозрила в измене. Внук питал к нему злобу, словно во всех его несчастьях была вина деда, а не гонор и дурость матери, которые он полностью унаследовал от нее. Эйлин, как выяснилось, поступила еще глупее, чем Андромеда. Она не только сбежала из дома и выскочила замуж за первого попавшегося могла, опоив его приворотным зельем, но и добровольно отреклась от рода, став предателем крови. После такого поступка ей не было ходу назад, да и жить осталось совсем мало. «Мисс Блэк, вы смотрите на меня так, словно знаете о том, что я смертельно болен». Октавиус, воспользовавшись тем, что Слокхорн начал рассказывать о зелье, которое они будут готовить сегодня, склонился над сидящей Андромедой и сделал вид, будто просматривает ее записи в тетради. «Простите, сэр», — так же тихо ответила та, невольно смутившись. Так задумалась, что пару минут в открытую глазела на постороннего человека, еще примет ее за глупышку, у которой в голове сахарная вата. А ведь она надеялась, что за время общения с принцем показала себя достаточно вменяемым человеком. Однако прошлая влюбленность в Абраксаса сильно испортила ее репутацию, об этом вряд ли скоро забудут. Урок продолжился. Октавиус оказался прекрасным преподавателем, много знающим, увлеченным и заинтересованным в общении с молодежью, в отличие от своего внука-мизантропа. И давал он не только сухие факты, но и делился собственным опытом, не стесняясь признаваться в ошибках, и с юмором рассказывал о смешных ситуациях, случившихся с ним во время работы. Андромеда так заслушалась, что была не рада прозвучавшему звонку, возвестившему об окончании урока. Впрочем, их ожидал еще один после короткой перемены. Зелья всегда шли сдвоенными. Первая часть занятия выделялась для изучения теории, а вторая – для отработки практики. Это было просто чудесно. Восторженно сияя глазами, заявила Лиззиразье. «Кажется, я влюбилась в кого-то», — ревниво проворчал Генри Поттер, услышав ее слова. «В мастера принца, он тебе в отцы годится. Ох, я не против такого красивого папочки». Кокетливо улыбнулась Лиззи, заставив его зашипеть от ревности. «Какая девушка откажется стать супругой преуспевающего аристократа, у которого есть не только титул, но и солидное состояние? Я тоже скоро стану наследником рода», – проворчал Генри. «Осталось всего 3 года до того, как мне доверят управлять частью семейного бизнеса. Что же ты сразу не сказал?» Лиззи насмешливо округлила глаза, а потом преувеличенно ласково добавила. «Тогда я не смею смотреть ни на кого, кроме вас, милорд. Вы мой идеал». Генри раздосадованно засопел, не зная, как реагировать на подкол, но потом решил быть великодушным и угостил всех девушек шоколадными конфетами. На 7-м курсе студентов осталось мало, только слизеринцы учились полным составом, но они с самого начала были самыми немногочисленными, остальные же факультеты после 5-го курса уменьшились больше чем наполовину. Андромеда тоже взяла 1 конфету, поблагодарив Генри и краем уха прислушиваясь к разговорам. Упоминание имени младшей сестры привлекло ее внимание. Александра Роули рассказывала Мэри МакДугал, что наткнулась на нарциссу, когда возвращалась из дома через камин директора. Диппит был ее в какой-то степени дедом по материнской линии, иногда помогал в мелочах, поддерживая родственные связи, хотя сам не имел прямых наследников. Женат он был очень давно и овдовел не менее века назад. Детей в браке то ли не было, то ли они погибли, не оставив потомства, так что он остался одинок. «Извини, где ты видела нарциссу?» – переспросила Андромеда, которая всерьез тревожилась за сестру. Та виртуозно пряталась от нее после нелепой попытки столкновения на вечеринке у декана, а в обеденном зале садилась как можно дальше от 7-курсников и уходила, не задерживаясь дольше, чем требовалось для перекуса. На 8-м этаже, точнее, она спускалась по лестнице, когда я вышла из директорской башни, вход в которую расположен на 7-м этаже, ответила Александра. Она меня не увидела, а я не стала ее звать, все-таки мы не подруги. Понятно. Спасибо, медленно произнесла Андромеда, которая сразу заподозрила, что нарцисса ходила в выручай комнату. В будущем это уникальное помещение было разрушено, как и часть Хогвартса. Об этом рассказал Гарри, однажды придя в гости совершенно пьяным. Оказалось, что каждый год в день рождения Винсента Крэбба тот ходил на кладбище к его пустой могиле, а потом отправлялся в магловский бар, чтобы помянуть неудачливого слизеринца, которого не смог спасти от адского пламени. «Что случилось?» – тихо поинтересовался Робастан. «Ты так побледнела, будто призрака увидела». «Ничего, все в порядке, просто немного устала», – отговорилась Андромеда, но ей не дали толком подумать о нарциссе, потому что начался следующий урок. Приготовление маскирующего зелья требовало точности, поэтому она на время откинула посторонние заботы. Принц и Слакхорн неторопливо прохаживались по проходам между рядами, подсказывая и хваля учеников. Андромеда их не слышала, погрузившись в работу. В прошлой жизни она сильно изменила оригинальный рецепт, чтобы Нимфадора могла пользоваться зельем с самого детства. Если трансформацию лица и тела та могла почти полностью контролировать лет с 7, то цвет волос меняла в зависимости от испытываемых эмоций, точно как маленький Тедди, поэтому маскировка нужна была ей постоянно. Однако для детей были вредны некоторые ингредиенты. Они могли вызвать сильную аллергию, да и магии зелья требовало немало, поэтому пришлось переделать его для полусквибов. Андромеда и не заметила, что Актриус встал за ее спиной, внимательно наблюдая за обработкой ингредиентов. Когда она начала резать стручок дремоносного боба серебряным ножом, он удивленно приподнял брови. Обычно зельевары очищали его вручную, аккуратно отделив твердый черенок, чтобы не испортить сердцевину. Слакхорн усмехнулся, заметив, что коллега заинтересовался работой обычной школьницы. Та и его сумела удивить своим оригинальным подходом к приготовлению зелий. Создавалось ощущение, что за столом стоит не молодая девушка, а мастер, имеющий огромный опыт. Но как это было возможно? Вряд ли одна из Блэков готовила что-то большее, чем средство для личной аптечки. Когда урок закончился, Андромеда сдала свою работу и вышла из кабинета, машинально кивнув декану. Она совсем забыла о его госте и, только поднявшись на 1-й этаж, вдруг вспомнила о принце. Она резко развернулась, побежала обратно и, пару раз постучав в дверь, заглянула в кабинет. «Что-то случилось, мисс Блэк?» – удивился Слакхорн, собирающий фиалы в коробку. «Простите, декан, я всего на минутку», — извинилась та. «Ваша светлость, спасибо за прекрасный урок. Мне очень понравилось то, как вы подали нам информацию. Извините, что отвлекла вас». «Ничего страшного», — сердечно улыбнулся Актриус, заставив ее смутиться. «Такое теплое выражение на лице, так похожим чертами на вечно недовольную физиономию Северуса Снейпа, по-настоящему ошеломляло. Рад, что смог заинтересовать вас. Еще раз благодарю вас», — повторила Андромеда и, поклонившись, пошла обратно к лестнице, где ее ожидал Робостан. Приблизившись, она спросила: «Басти, ты знаешь, где находится выручай комната?» «Я-то знаю, а вот тебе не положено», — прищурился тот, забрав у нее сумку с учебниками. «Благородной девице невместно». «Ой, прекрати», — отмахнулась Андромеда. «Ты слышал, что сказала Александра? Нарцисса спускалась с 8-го этажа донжона, а там ничего нет, кроме этой комнаты, даже запертых классов». «Да, коридоры, доспехи в нишах, и всего одна картина», — подтвердил Робостан. «Так ты думаешь, что она роется в великой Хогвартской свалке? Я боюсь того, что она ходила туда одна, без сопровождения. Это может быть опасно. Люциус с позавчерашнего дня отсутствует в школе. Отец забрал его до воскресенья. Семейные дела». Андромеда в волнении теребила край пиджака, размышляя, в какую неприятную ситуацию могла попасть ее сестра. И главное, было ли это в ее прошлой жизни или нет. Может быть, она тоже попадала в какие-то переделки в школе. Но зачем, о любовном романе и речи быть не могло. Нарцисса была влюблена в Люциуса и не собиралась от него отказываться. Однако в свете того, что все Блэки, кроме отсеченных от рода и попавших в Азкабан, погибли в течение поры ближайших десятилетий, любые странные движения наводили на подозрения. Тем более, что нарцисса была словно зомбирована, как выражался Тедди. Сама она вряд ли могла додуматься до того, чтобы идти против семьи. В конце концов, ей было всего 14 лет, и она оставалась домашним ребенком. Да, чересчур избалованным, но не злобным монстром, готовым сожрать всех, кто мешает достичь цели. Даже если в прошлой жизни все капиталы и бизнес Блэков в итоге достались ей и Драко, не было доказательств, что это было результатом их злого умысла. Часть 30. Андромеда, сидя за столом в обеденном зале, делала пометки в ежедневнике, откуда удалила все предыдущие записи о ненаглядном Абраксасе. Прочитать их не мог никто, кроме нее, но все равно неприятно видеть напоминание о собственной глупости. Сейчас на страницах была только информация о том, что могло помочь увеличить капитал в магловском мире. В первую очередь ее интересовала покупка земли, которая сильно подорожает из-за строительства дорог, предприятий, торговых центров или новых жилых и развлекательных районов и кварталов. Она собиралась сделать и долгосрочные инвестиции, и те, которые должны принести доход в ближайшем будущем. Во-вторых, стоило обратить внимание на недвижимость, которая через несколько лет даст прибыль в сумасшедшие 300-500%. Если в начале 70-х можно было приобрести дом за 4000 фунтов, то к концу десятилетия средняя стоимость составит почти 20 тысяч. В-третьих, вскоре в продаже начнут появляться бытовые приборы, которые завоюют мир и поднимут уровень жизни простых обывателей. В 74-м – микроволновые печи, а еще через 4 года – видеомагнитофоны. Надо было приобрести акции предприятий, ставших успешными в будущем. Пока же жизнь радовала дешевизной, и Андромеда подумывала о том, чтобы купить легендарный мини-цаопер с характерной окраской, который так нравился ей раньше. Сейчас новый автомобиль стоил смешные 600 фунтов, так что не проделал бы значительную дыру в бюджете. Робостан, увидев у нее автожурнал, удивленно поинтересовался: «Ты собираешься ездить за рулем? Почему ты говоришь таким тоном, будто я хочу полететь на Луну?» Рассмеялась Андромеда, а Александра, сидящая рядом с ними, добавила менторским тоном: «Мистер Лестриндж, не стоит считать всех волшебников дикарями». «Нет, ты в самом деле собираешься водить автомобиль?» – переспросил тот, заставив Андромеду закатить глаза. «Считаешь конкретно меня неспособной или думаешь, что женщинам не место за рулем?» – ответила она вопросом на вопрос. Не успел Робостан продолжить разговор, как перед ними на стол опустился черный филин с серебряным кольцом на лапке. Отдав письмо, величественный почтальон сразу же улетел, не обращая внимания на еду, лежащую на тарелках. Письмо оказалось от Ориона. Тот извинялся, что вынужден отменить субботние занятия, потому что должен срочно отлучиться по делам. В последнее время его, как и других крупных бизнесменов, тревожили проблемы, которые устраивали профсоюзы, поэтому неудивительно, что он бывал занят даже в выходные. У меня случайно появилось свободное время. Наверное, потрачу его на подготовку к экзаменам, пробормотала Андромеда. Несмотря на хорошую память, она так многое упустила на седьмом курсе, что на этот раз приходилось изучать некоторые темы с нуля. Ей нужны были хорошие оценки в дипломе, чтобы без проблем поступить в университет. «Ну уж нет», — возмутилась Александра. «Давай ты хоть один выходной проведешь, как нормальная девушка, а не заучка. Сегодня мы идем в Хаксмит. Будем играть в обычных детей на прогулке, покупать всякую мелочь, пить сливочное пиво и обсуждать знакомых. Приглашаю вас в чайный пакетик», — тут же добавил Рабастан. Ализзи Разье, услышав его слова, заявила: «Тогда давайте пойдем все вместе, а то не успеем глазом моргнуть, как обучение закончится, и мы разъедемся кто куда. Хоть повеселимся напоследок, как будто кто-то запрещает встречаться после школы», — проворчал Генри Поттер. «И куда это вы собрались, мисс? Неужели вам не мила родина?» Пока все шутливо обсуждали будущее, Андромеда спрятала в сумку письмо, журнал и ежедневник, аккуратно уложила ручку в футляр и поднялась из-за стола. «Так ты пойдешь с нами в Хаксмит?» — уточнила у нее Мэри МакДугалл. «Конечно, не хочу быть заучкой», — рассмеялась Андромеда. Слизеринцы-семикурсники обычно выходили из замка в полдень, чтобы не толпиться с малышней, которая неслась в деревню, как только заканчивался завтрак. Как раз к этому времени те успевали обойти магазины и засесть в трех метлах или в кафе «Мадам Поддифуд» за сливочным пивом и разнообразными десертами. Чайный пакетик не пользовался особым спросом, потому что был достаточно дорогим заведением. Алкоголь там не подавали, а любое пирожное стоило столько, что на эти деньги можно было купить кучу сладостей в кондитерской лавке. К тому же хозяйка не разрешала баловаться и сразу же выпроваживала малолетних хулиганов. Согласно привычному порядку, компания слизеринцев собралась в гостиной, а потом направилась к воротам, возле которых дежурил завхоз. Он проверял разрешение на выход у несовершеннолетних учеников. Семикурсники его не интересовали, поэтому те просто прошли мимо, вежливо поздоровавшись. По дороге в деревню разговор опять зашел о будущем. Кто где будет жить в ближайшие годы, куда поедет путешествовать после окончания школы, сколько времени займет обучение. Уолтер Макнир, идущий рядом с Андромедой, поинтересовался у нее: «Блэк, а ты что собираешься делать? Учиться, что же еще?» Пожала та плечами: «Как и остальные. Ну не скажи, большинство наших девушек просто выйдет замуж и займется хозяйством», — покачал головой Уолтер, а потом вдруг протянул руку и поправил капюшон мантии Андромеды и смутился, поняв, что сделал. «Прости, я машинально привык заботиться о малышне. Староста в тебе неискореним», — рассмеялась та. «Ничего страшного, не извиняйся». Рабастан полыхнул ревнивым взглядом, но промолчал, зная, что будет выглядеть глупо, если предъявит необоснованные обвинения. Он тут же начал рассказывать какую-то историю, привлекая к себе внимание, но Андромеда не слушала его, думая о Макнире. В прошлой жизни тот каким-то образом стал министерским палачом, что совсем не соответствовало его характеру, мечтам и увлечениям. Сейчас это был немного неловкий, но очень милый парень, который трепетно следил за младшими и искренне заботился о них. По нему было видно, что ему нравится работа воспитателя, хотя он выглядел немного смешно, возвышаясь над мелкими подростками. Макнир был выше всех на Слизерине, да, наверное, и во всей школе. Рыжеволосый, веснушчатый, зеленоглазый, он мог бы считаться красавчиком, учитывая шикарную фигуру, если бы не кривая переносица, неоднократно сломанная на тренировках в клане, и несколько красноватых шрамов, пересекающих левый висок, полученных на охоте. Конечно, он был не из богачей или аристократов, но клан Макниров считался древним и сильным. Его члены жили в трех деревнях, находящихся на землях, принадлежащих главе, прадеду Уолтера, и Андромеда не могла представить причину, по которой шотландцы отпустили бы одного из своих родичей работать в министерстве на такой должности. «А ты чем собираешься заняться?» – спросила она негромко, чтобы не перебивать Рабастана, собравшего вокруг себя благодарных слушателей, близнецов Разье, Поттера и МакДугалл. «Буду преподавать в нашей школе», – смущенно признался Уолтер. «Я уже работаю там, начиная с пятого курса. Конечно, это не чета Хогвартсу. Просто мы обучаем наших малолеток основам обязательных наук плюс контроль удара, развитию ловкости и прочей мелочевки. «Правда, ты молодец», — искренне похвалила Андромеда, которая еще больше недоумевала по поводу его будущего места работы. Зачем школьный учитель стал палачом, и каким образом присоединился к пожирателям смерти, если среди макниров были и волшебники, и скрибы, и полукровки, и маглы? Шотландцы игнорировали статуты секретности, а тайну о магическом мире доверяли всем членам клана, невзирая на наличие дара или статус крови. Значит, Уолтер ходил убивать маглокровок, наплевав на собственных родичей, прямо как Снейп, который любил Лили Эванс, но при этом не обращал внимания на ее происхождение. Не слишком ли это странно и дико? Он что, отказался от своих убеждений или был под империя, как бедняжка Люциус? За разговором слизеринцы незаметно добрались до торговой улицы Хаксмида, по которой бродили школьники. Правда, большая их часть уже заняла места в пабах и кафе, откуда доносились громкие голоса и смех. «Я в книжный», — сообщила Лиз Зиразье. Ее брат Йен поморщился и заявил: «Я в Зонка, посмотрю, что там нового». Генри Поттер составил компанию Лиз Зи, как и Александра с Мэри. Робостан и Уолтер решили присоединиться к Йену. Андромеда не захотела идти ни с теми, ни с другими, а направилась в ателье, договорившись встретиться с однокурсниками в чайном пакетике через час. Владелица волшебных мантий дежурно улыбнулась, услышав звон от колокольчика над входной дверью. Однако, узнав в покупательнице одну из блэков, заметно приободрилась, поняв, что сможет хорошо заработать, если предоставит хороший товар. «Добрый день, миссис Эйр», — поздоровалась Андромеда. «Добрый, добрый», — кивнула та. «Что желаете, мисс? Мне нужны сорочки из батиста и муслина. Есть подходящие? Сейчас все будет. А еще у меня новые корсеты с прелестной вышивкой. Не хотите взглянуть?» «Конечно», — согласилась Андромеда и прошла вслед за хозяйкой вглубь ателье. Вдоль левой стены торгового зала тянулись стойки с рулонами тканей. Справа на полках располагались катушки ниток и корзинки с разнообразной фурнитурой. В центре стояли манекены, на которых красовалась готовая одежда для свободной продажи, в том числе и упомянутые корсеты, расшитые шелком, лентами и бисером. Они выглядели так мило, что Андромеда решила приобрести парочку, хотя в ее гардеробе не было недостатка в этой детали одежды. Выбор фасонов сорочек немного затянулся, поэтому в чайный пакетик она шла с опозданием почти в полчаса. Впрочем, ее сокурсники никуда не торопились и, заняв большой круглый стол в приватном кабинете на втором этаже, заказали несколько видов изысканных десертов и горячие напитки. Андромеда, выпив чашку чая, отправилась в туалетную комнату и, проходя мимо лестницы, вдруг увидела в зале на первом этаже нарциссу, сидящую к ней спиной. Компанию ей составляла красивая темноволосая женщина в модной зеленой мантии. Весь ее облик дышал элегантностью и изысканностью, а стоимость украшений говорила о богатстве. Разговор, видимо, был очень серьезным, потому что нарцисса нервно сжимала ручку чайной чашки, а ее поза выглядела напряженной. Дама, напротив, вела себя непринужденно, но ее доброжелательная улыбка не касалась ледяных глаз. Андромеда, пару секунд понаблюдав за ними, сходила в туалет, а потом вернулась к своей компании. Александра, рядом с которой она сидела, тихо прошептала: «Что случилось? Ты выглядишь странно». «Ничего, просто задумалась», — отговорилась Андромеда, соображая, что делать с полученной информацией. Она, конечно, узнала Виндуразье, хотя до этого видела ее только на колдографиях. Друэлла не любила рассказывать о своей троюродной сестре, которая когда-то была одной из главных сподвижниц Гриндевальда и прославилась тем, что вербовала в его армию чистокровных волшебников и волшебниц. Андромеда считала, что Винду арестовали еще в 45-м, поэтому очень удивилась, увидев ее в Хаксмиде, да еще и в компании нарциссы. Но оказалось, что пособники Гриндевальда не находились в розыске ни на территории континентальной Европы, ни в Мак-Британии, которая традиционно игнорировала все, что не касалось внутренних дел. На каких интересах могли сойтись два человека, учитывая, что разница в возрасте у них была почти в полвека, и где могли познакомиться лично? Разве хоть и считались радикалами, ратующими за превосходство чистокровных, в открытую не поддерживали родственников, отметившихся во Второй мировой войне на стороне Темного Лорда. Возможно, общались с ними, но не афишировали этого перед посторонними. Андромеда увидела в окно, что нарцисса первой покинула кафе. Винда вышла спустя 5 минут и трансгрессировала чуть ли не с порога, заставив отшатнуться каких-то парней и старшекурсников, восторженно пялящихся на красотку. «Нужна помощь?» – тихо спросил Уолтер, заметив, что внимание Андромеды приковано к улице, а не к компании за столом. «Пока нет, но спасибо, что спросил», – ответила та. «Лучше расскажи про вашу клановую школу. Много у вас детишек?» «Нет, человек 20, но они такие шумные и энергичные». Уолтер растрепал волосы пятерней, добродушно улыбаясь. Было заметно, что ему приятно говорить о своих подопечных. «Я занимаюсь с ними на каникулах, а постоянно работают двое из наших взрослых. Занятия 5 дней в неделю по 4 часа. Как раз хватает, чтобы немного вымотать этих монстров и вбить информацию в их головенки». Андромеда слушала его рассказ, думая о нарциссе и понимая, что та вляпалась во что-то очень нехорошее. Винда могла уговорить к сотрудничеству почти кого угодно, так что ей понадобилось от малолетки, которая толком не ориентировалась в обстановке и могла по незнанию навредить сама себе. Часть 31. Винда вышла из такси и окинула быстрым взглядом тихую улицу Магловского пригорода. Респектабельный район дышал спокойствием, перед ухоженными домами стояли дорогие автомобили, пестрели цветы на клумбах, газоны радовали глаз сочной зеленью. По тротуару на противоположной стороне улицы неторопливо шла няня, толкающая перед собой коляску, прикрытую кружевным пологом. Она почтительно склонила голову, но не стала первой заговаривать, а направилась в сторону парка, где любили проводить дневные часы ее товарки, присматривающие за отпрысками богатых семей. В этом районе не было принято совать нос в чужие дела, тем более прислуги, которая дорожила своими местами. Господа жили сами по себе и лучше было держаться от них на расстоянии, чтобы не нажить неприятностей. Простолюдины в этой стране были беззащитны перед высшим кругом, как и в любом другом месте. Винда вошла в холл и негромко произнесла: «Я вернулась». По широкой лестнице, устланной темной ковровой дорожкой, неторопливо спустился высокий худощавый мужчина, одетый в домашний костюм. Его шелковый шейный платок был украшен булавкой с крупным черным бриллиантом, а пальцы унизаны кольцами с драгоценными камнями. Остановившись на нижней ступеньке, он холодно улыбнулся и произнес: «Рад тебя видеть. Проблем не возникло?» «Нет», — встреча прошла гладко, присела в реверансе Винда, но потом мягко добавила: «Я скучала по вам. Британия ужасная». «Она была такой всегда», — усмехнулся мужчина, привычно не отреагировав на ласковые слова. «Следуй за мной». Винда на миг закрыла глаза, когда он повернулся к ней спиной, но потом снова приняла спокойный вид и последовала в гостиную на первом этаже. Немолодой слуга в черном костюме, увидев ее, почтительно поклонился и поприветствовал: «Добро пожаловать домой, госпожа», — открывая двустворчатую дверь. Устроившись в любимом кресле и получив бокал вина, Винда, беззвучно вздохнув, начала рассказывать: «Я встретилась с нарциссой Блэк. Девочка сейчас очень зла. Ей хочется стать выше старших сестер, поэтому она торопится выйти замуж и стать леди Малфой». «Глупышка», — фыркнул мужчина, небрежно покачивая фужер, на дне которого колыхалась золотистая жидкость. «Как она относится к семье?» «Потребительски», — ни на миг не задумавшись, ответила Винда. «Друэлла справилась на отлично, избаловав младшую дочь. Впрочем, это не мудрено. Та на редкость мила и отлично умеет манипулировать взрослыми». «Неплохо», — одобрительно прищурился мужчина. «Она приступила к следующему этапу плана, в него пришлось внести небольшие изменения», — призналась Винда, «чуть сильнее, чем требуется», — сжав ножку бокала. «Средняя дочь вдруг сорвалась с крючка, и у нарциссы больше нет к ней доступа». «Почему?» — нахмурился мужчина. «Все ведь шло отлично. Вмешалась какая-то сторонняя сила. Орион Блэк ни с того ни с сего отправил своих сыновей учиться за границу. Андромеда получила на совершеннолетие собственное поместье и съехала из родительского дома. Она же должна была пойти на конфликт с семьей». «Да, как раз к ее дню рождения концентрация зелья должна была достичь нужного уровня, чтобы она потеряла контроль над эмоциями. Однако по какой-то причине все прошло слишком гладко, и, напротив, нарцисса получила проблемы. Пришлось заменить имеющееся зелье на ту модификацию, которая срабатывает при прикосновении к коже. Нарцисса найдет возможность использовать его на Андромеде. Оно намного дороже обычного. Простите, господин». Мужчина небрежно отмахнулся, показывая, что это не проблема, и надолго задумался, постукивая кончиками пальцев по подлокотнику кресла. Отблески огня играли в драгоценных камнях, украшающих его кольца. Наконец он кивнул и произнес: «Что еще?» Нарцисса сглупила, когда ее помолвку отложили, поддалась эмоциям, но все еще жаждет получить свое. Как вы знаете, господин, у Малфоев рождается всего один ребенок, поэтому ей нужно все или ничего. Как только наследник появится на свет, нарцисса станет лишь номинальной миледи. Малфои никогда не отличались постоянством, а количество их любовниц заставляет завидовать даже меня, усмехнулся мужчина. Господин, если бы вы захотели, все женщины мира были бы у ваших ног. Меня очень радует твоя уверенность в моей неотразимости, рассмеялся мужчина и поднялся из кресла. Отдохни, поговорим за ужином. У меня еще есть дела. Хорошего дня, господин. Винда поклонилась, а потом отправилась в свои комнаты. Только закрыв за собой дверь, она перевела дух, позволив себе расслабиться. Поездка в Британию оказалась почти провальной. Нарцисса умудрилась вступить в конфликт со старшими сестрами и рассердить отца своими выходками. А ведь ей было четко сказано не высовываться и играть свою роль. Однако глупая девчонка поддалась эмоциям и натворила дел. Проклятая блэковская кровь, процедила Винда, нетерпеливо скидывая одежду. Вечно их несет куда-то, будто нельзя промолчать. Хотя о чем это я? Мы знали, что будет непросто. Этих монстров так быстро не свалишь. Мужчина поднялся на второй этаж и неторопливо прошел по коридору до своего кабинета, расположенного в левом крыле дома. Усевшись в кресло, он задумчиво уставился в окно, из которого открывался вид на парк. Над деревьями голубело безоблачное небо, солнце ласково согревало землю. Райский уголок на побережье как нельзя лучше подходил для спокойной жизни богатых людей. Слуга, постучавшись в дверь, вкатил в кабинет сервировочный столик и сообщил: «Господин, ваш кофе. Налей мне чашку», не поворачиваясь к нему, велел мужчина, рассматривая одно из своих колец, украшенное черным камнем, на котором был выгравирован знак даров смерти. К сожалению, это был не оригинал, а копия, сделанная на заказ по картинке, найденной в старинной хронике, которую вел один из потомков Кадма Пиверелла. «Господин, автомобиль будет ожидать ровно через час», напомнил слуга. «Да, оставь меня», отмахнулся мужчина. Выпив чашку кофе, он также неторопливо отправился в свою гардеробную, где его ожидал личный камердинер. Переодевшись в темно-серый костюм с белоснежной рубашкой и сменив шейный платок на более яркий, чем домашний, мужчина отослал слугу и встал перед напольным зеркалом в старинной бронзовой раме. Медленно стянув с мизинца кольцо с изумрудом, он кривовато усмехнулся, увидев, как облик в отражении мгновенно изменился. Вместо кореглазого шатена появился голубоглазый блондин. Однако даже этот облик был иллюзией. После того, как с безымянного пальца другой руки было снято кольцо с желтым бриллиантом, один из глаз мужчины почернел, что придало ему жутковатый вид. «Геллерт Гриндевальд, величайший злодей 20 века», с сарказмом прошептал мужчина, возвращая себе привычную за последние пару лет внешность. Он менял облик при каждом переезде, чтобы не вызывать вопросов у окружающих и не привлекать к себе внимание магических властей, хотя и сомневался, что кто-то еще помнит о нем. Слишком много лет прошло с окончания войны, а люди всегда отличались короткой памятью и безалаберностью. Ну кто в здравом уме мог поверить, что замок, построенный волшебником, сможет стать для него тюрьмой? Только дети и наивные идиоты. Геллерт пробыл там ровно столько, чтобы хватило времени подобрать себе замену, которая стала его точной копией. Модифицированное оборотное зелье действовало намного дольше обычного, а Империус и Обливейт надежно защищали его тайны. Последователи подготовили для своего предводителя надежные места для спокойной жизни, но тот не доверял никому, кроме своих ближайших сподвижников, доказавших верность. Винда была одной из них и выбрана для осуществления долгосрочного плана, который поможет ему захватить власть сначала в Британии, а потом и во всей Европе. Только на этот раз был выбран бескровный путь. «Господин, автомобиль готов», раздался негромкий голос слуги из-за двери. «Выхожу», ответил Геллерт, вернув на место обе иллюзии. «Господин, госпожа просила передать вам кое-что», сообщил слуга, поклонившись. Геллерт небрежно забрал из его рук папку с документами, решив просмотреть их во время поездки. Несколько фотографий вызвали его интерес. Он, чуть прищурившись, рассматривал лица трех девушек и двух мальчиков. Младшее поколение Блэков вышло действительно красивым. Многовековой инбридинг принес плоды. Волшебникам можно было не бояться вырождения из-за близкородственных браков. Магия решала любые генетические проблемы. Беллатрикс, Андромеда, Сириус и Регулус были сильно похожи между собой. Темные кудри, характерный разрез глаз, ямочки на подбородках и щеках – родинки над губами, даже формы кистей и пальцев были одинаковыми. Среди них нарцисса казалась настолько чуждой им, как кукушонок, подброшенный в воронье гнездо. Если не знать, что это дети одного рода, можно было подумать. Геллерт и так эдак рассматривал хорошенькую блондинку, замечая в ней знакомые черты, пусть более мягкие, нежные из-за юности, но очень напоминающие Винду. Можно было принять нарциссу за ее дочь, а не за дочь Друэллы. В ней не было абсолютно ничего блэковского, только разве. На этом они, собственно, и сыграли. Автомобиль остановился перед солидным зданием. Водитель поторопился открыть дверь перед господином, который отложил на время документы и вышел из салона к встречающим его сотрудниками банка. Те буквально лучились почтением к важному клиенту, капитал которого не только составлял миллионы, но и постоянно пополнялся. «Добро пожаловать, мистер Эскью», — поприветствовал управляющий. «Добрый день, господа», — суховато кивнул Геллерт и последовал в лифт, который доставил всю группу на третий этаж, где находились кабинеты руководства и переговорный зал. Домой он вернулся только к вечеру, невольно улыбнувшись Винде, которая встречала его в холле. Выглядела она, как всегда, прекрасно, держалась как истинная аристократка, даже в достаточно скромном домашнем платье, и за столом вела себя изысканно, не манерничая, но и не отступая от этикета. «Расскажи мне про нарциссу», — наконец произнес Геллерт, когда слуги, подав десерт, оставили хозяев наедине. «Что именно вы хотите знать, господин?» «Все, что ты считаешь интересным. Девочка достаточно хитра, сообразительна, но при этом слишком юна, чтобы играть во взрослые игры. Влюблена в своего жениха, хотя делает вид, что относится к браку, как к выгодной сделке. На хорошем счету у Эбраксаса Малфоя, поэтому смогла получить его волос для любовного зелья, предназначенного Андромеде. К сожалению, Листрингджи пока ей недоступны. Старшие осторожны, а младшие с недавнего времени держатся от нее на расстоянии. Надеюсь, ситуация изменится после свадьбы Беллатрикс. Что там их темный лорд?» С едва уловимой насмешкой спросил Геллерт. «Пытается влиться в высшее общество, используя для этого Андромеду». «Что?» – нахмурился Геллерт. «Когда это началось?» На ее совершеннолетие мистер Ридл явился как гость и преподнес в подарок поместье «Лазурная звезда», то самое блэковское, утерянное. После этого он просил разрешения ухаживать за Андромедой, но неожиданно получил отказ. Вернее, ему сказали, что она имеет право выбора. «Ритуалист?» – заинтересованно подался вперед Геллерт, впившись взглядом в лицо Винды. «Она пробудила родовой дар, пока этого не объявляли, но Орион Блэк начал заниматься с ней индивидуально. Они проводят уроки в выходные, пока Андромеда живет в Хогвартсе. Дьявол!» – выругался Геллерт, нервно бросив на тарелку серебряную десертную вилку. «Почему мы узнали об этом только сейчас?» «Не было никаких предпосылок», – невольно вздрогнув, ответила Винда. До совершеннолетия Андромеда ничем не выделялась, и глава рода обращал на нее внимание только в рамках. «Она Блэк», — раздраженно перебил ее Геллерт. «Ты понимаешь, что зелья вообще будут бесполезны. Нам останется надеяться только на нарциссу, но когда она развернется во всю силу, придется подталкивать этих лентяев к войне, чтобы ей грозила серьезная опасность, но для этого надо ускорить свадьбу с Малфоями. Простите мою некомпетентность, господин», — потупив взгляд, тихо ответила Винда. Геллерт вскочил из-за стола и подошел к окну, за которым разливался ало-золотой закат. Ему надо было срочно внести изменения в их план, учитывая новую информацию. Если Андромеда и правда получила родовой дар, то при его пробуждении могло случиться что угодно. Например, она могла увидеть будущее или узнать тайны прошлого. Магия была щедра к своим верным слугам, одаривая их не только удачей, но и, самое главное, ценной информацией. Часть 32. Андромеда была задумчива и тиха остаток прогулки, поэтому ее не особо втягивали в разговоры. Уолтер держался рядом с ней, не давая остальным приблизиться, хотя это очень злило Робастона. Добравшись до замка, она сразу же ушла в свою комнату, отказавшись от посиделок в гостиной. Странная компания нарциссы ее не на шутку встревожила. Одно дело капризы и интриги 14-летней избалованной девицы, и совсем другое – действия исполнителя, за спиной которого стоит очень хитрый и опытный игрок. Страшно представить, как можно использовать будущую леди Малфой, к тому же являющуюся единственным представителем британских блэков. Первым делом Андромеда решила написать Ориону. Тот должен был знать такую важную информацию, чтобы учитывать ее в своем плане. Она не успела запечатать конверт, в который вложила письмо и фиал с воспоминанием о встрече в Хаксмиде, как переговорное зеркало засияло, сообщая о входящем вызове. «Привет, дорогая!» – раздался бодрый голос Беллатрикс, а потом в отражении появилось ее улыбающееся лицо. «Как ты поживаешь?» «Неплохо. Где это ты?» – поинтересовалась Андромеда, не узнав интерьер комнаты, в которой находилась сестра. «В гостях» – Беллатрикс оглянулась и помахала кому-то рукой, а потом вернулась к разговору, только чтобы сообщить. «Я отправила тебе подарок с личным домовиком Руди. Он передал его Басти, забери у него». Андромеда только и успела поблагодарить, как зеркало погасло, а перед ней появился Патронус, сообщивший: «Выйди ненадолго в гостиную, у меня для тебя есть посылка». Рабастан ждал ее, устроившись у окна, из которого открывался вид на глубины Черного озера. Рядом с ним на столе стояла небольшая коробка, перевязанная шелковой лентой. «Это от Беллы», — уточнила Андромеда и получила подтверждающий кивок. Забрав подарок, она собралась было вернуться в комнату, как услышала голосок Нарциссы, сидящей неподалеку в компании сокурсниц. «Милорд пригласил нас отметить Йоль в Малфоймоноре. Там соберется избранное общество, для которого подготовит роскошные развлечения». Немного помолчав, пока девицы завистливо вздыхали и обменивались предположениями о культурной программе, она добавила: «Родители согласились провести в гостях 3 дня. Это не так много, но мы как раз попадем на новогодний бал. Конечно, я поеду с ними, потому что много трудилась, чтобы заслужить отдых». Андромеда хмыкнула про себя, не собираясь реагировать на это заявление. У нее самой намечались планы на зимние каникулы, и они, конечно же, никак не были связаны с Малфоями. Точнее, в них присутствовали только она, библиотека, домовушка и пара гостей, которые должны были прибыть к ней как раз на 3 дня, включая 12-ю ночь Йоля. До отъезда из Хогвартса осталось совсем мало времени, поэтому надо было решить все вопросы, чтобы не тащить их домой из школы. Например, понять, за каким Мордридом в Британии появилась Винда, и что ей надо от Нарциссы. В свете того, что буквально через 10-15 лет она осталась бы единственной из островных Блэков, все это дурно попахивало. Заметив Лиззи Розье, сидящую в уголке за вышивкой, Андромеда направилась к ней и поинтересовалась: «Не против моей компании?» «Нет, садись, конечно», — кивнула та. «Хочешь чаю? Мне прислали из дома отличный сбор, только сейчас заварила». «Спасибо», — поблагодарила Андромеда и наконец открыла коробку, присланную Беллатрикс, внутри которой оказались изысканно украшенные пирожные. «Ох, ты тоже общаешься с мисс Голдстин», — улыбнулась Лиззи, увидев десерт. «Она прекрасный кулинар, чего не ожидаешь от такой изящной леди». «Вообще-то это подарок от моей старшей сестры», — нахмурилась Андромеда. «А кто такая мисс Голдстин?» «Куинни, сестра миссис Пропертин из Командир», — пояснила Лиззи. «Она американка, недавно прибыла в Британию и уже завоевала симпатии многих дам из высшего общества». «Родная сестра», — удивленно уточнила Андромеда, пытаясь припомнить, что она слышала о Голдстинах в прошлой жизни. Те были достаточно закрытым семейством и с большой неохотой открывали свои тайны посторонним. Кто-то из орденцев рассказывал, что американские Лестринджи были на коротке с ними и даже вели общий бизнес до окончания Второй мировой войны. Точнее, до того момента, когда Гриндевальда официально заключили в тюрьму, после того, как он был побежден Дамблдором. Не слишком ли много пособников бывшего темного лорда крутится рядом с будущим темным лордом, задумалась Андромеда, вполуха прислушиваясь к щебетанию Лиззи. Та, кажется, была совершенно очарована этой Куинни и на все лады расхваливала ее красоту и приятные манеры. И что им понадобилось в Британии? В Америке и континентальной Европе не хватает места, она хоть и взрослая дама, но выглядит не старше 20 лет. Лиззи удовлетворенно вздохнула, отломив вилочкой кусочек пирожного, которым ее угостила Андромеда, и, положив его в рот, посмаковала. «Какая же вкуснота! Я даже захотела сама начать изучать кулинарию. А где вы с ней встречались?» «Она приходила к нам в гости на чаепитие, которое по субботам устраивает матушка. Потом она приглашала нас к себе, где угощала блюдами собственного приготовления. А потом мы проводили шуточный спиритический сеанс. Было так весело. Она настоящая светская дама, не то что наши скучные аристократы, которые только и умеют, что обсуждать свои неинтересные новости, да сплетничать и завистничать. Разве мисс Голдстин не слишком взрослая для общения со школьницами? Ох, она очень добрая и понимающая и не любит церемоний. Даже разрешила называть ее по имени, отмахнулась Лиззи. Думаю, на зимних каникулах я навещу ее вместе с Генри. Он тоже интересуется магловским спиритизмом и просто бредит поездкой в Америку. К слову, твоя старшая сестра тоже бывает в салоне у Куинни, где часто проходят концерты и литературные вечера для избранного общества. Избранного, повторила Андромеда, чтобы попасть туда, нужно особое приглашение хозяйки или рекомендация постоянных гостей. Если тебе интересно, то я могу представить тебя Куинни, предложила Лиззи. Буду очень благодарна, улыбнулась Андромеда, всерьез заинтересовавшись этой особой, о которой в прошлой жизни она слышала краем уха. Но даже этих скудных знаний хватало, чтобы понять, что с таким человеком надо соблюдать осторожность. Какой бы милой ни была мисс Голдстин, она оставалась последовательницей Гриндевальда. Так что письмо Ориону значительно увеличилось, вместив информацию не только о Винде, но и о Куинни. Пусть лучше тот посчитает ее перестраховщицей и паникершей, чем пропустит возможную опасность. Теперь дело касалось не только Нарциссы, но и Беллатрикс, которая могла оказаться под ударом вместе с Лестринджами. Вдруг с появления этой персоны начались их беды. Не могла такая семья рухнуть в одночасье, только из-за того, что Волдемарт развоплотился. Куда делись их вассалы? Кто прибрал к рукам бизнес? Почему они, в конце концов, просто не уехали за границу, чтобы переждать смутные времена? И, самое главное, по какой причине внезапно погибла здоровая и относительно молодая Эмилия? От вопросов у Андромеды болела голова и неприятно сжимался желудок. Ей казалось, что крохотный кусочек пирожного, съеденный за чаем, стоит поперек горла. Прикрыв рот ладонью, она побежала в ванную и склонилась над унитазом, пытаясь избавиться от тошнотворного давления и горечи во рту, а потом, вернувшись в спальню, упала на кровать, заторможенно соображая, что делать дальше. Сегодня ее точно не отравили и не опоили подчиняющими зельями, однако, выплюнув неприятный темно-зеленый сгусток, она почувствовала себя так, словно использовала универсальное противоядие. То, что я чего-то не знаю, не значит, что этого не существует на свете. Мало ли какие препараты придуманы за пределами Мак-Британии. Американцы славятся своими разработками в зельях, а у Гриндевальда была собственная исследовательская организация, которая неизвестно чем занималась и, скорее всего, занимается до сих пор. Андромеда уставилась на свое кольцо, выполняющее роль определителя ядов, и невесело хмыкнула. Кто, как не она, прожившая долгие годы в магловском мире, знал, что многие ингредиенты не опознаются магией. Например, те же лекарства, которые могли быть смертельно опасными при несоблюдении дозировки. Об этом тоже надо было написать Ориону, который хоть и часто бывал за барьером, плохо ориентировался в подобных вещах. Зачем ему знать об аспирине или стрептоциде с йодом, когда у волшебников есть зелья на все случаи жизни? Он привычно опасался только ядов, а ведь существовали не менее смертельные вирусы. Справившись со слабостью, Андромеда дополнила свое письмо, проверила текст и, положив его в конверт, запечатала сургучом. До отбоя оставалось больше часа, поэтому она решила прогуляться до Совятнии, накинув теплую мантию, вышла из комнаты, чуть не столкнувшись в коридоре с Нарциссой. Та недовольно фыркнула и с надменным видом прошла мимо, огибая ее, словно не желала притрагиваться к чему-то грязному. В коридорах было холодно, да и немного жутковато, из-за того, что факелы на стенах не горели, а дорогу освещали только огоньки люмосов, наколдованных Андромедой. Тени лишь слегка расступались и тут же смыкались за спиной. Казалось, что кто-то подглядывал за людьми из темноты, решая, кого съесть первым. Поэтому появление миссис Норрис было воспринято с огромной радостью. Эта старая кошка могла прогнать всех чудовищ одним только мявком. Да и ее хозяин не боялся бродить в одиночестве по старинному замку, значит, рядом с ним было совершенно безопасно. «Добрый вечер», – поздоровалась Андромеда, вдруг сообразив, что кошка завхоза совсем непроста. Да и просто ли это кошка или какой-то дух? Почему после отставки Аполлиона Прингла она осталась с Филчем? Разве не логичнее было бы покинуть Хогвартс вместе с хозяином? «Добрый», — сухо кивнул Прингл, окинув ее внимательным взглядом, лишь на мгновение задержавшись на конверте. «Проводить вас до почтовой башни? Не стоит утруждаться, у вас наверняка полно дел», — вежливо отказалась Андромеда и, решившись, спросила. «Можно задать вопрос? Ну, попробуйте», — мисс Блэк усмехнулся Прингл. кому принадлежит миссис Норрис? Сама себе, не разочаровал ответом Прингл и загадочно добавил, в Хогвартсе некоторые вещи не соответствуют тому, что о них думают окружающие. Андромеда, поблагодарив его и попрощавшись, пошла дальше, но не успела дойти до конца коридора, как ее окликнул знакомый голос. «Блэк, подожди!» Тед подбежал, чуть запыхавшись, но мило улыбаясь. «Привет, я заметил тебя с лестницы. Что-то случилось?» Удивленно приподняла брови Андромеда. Кроме редких разговоров по делу в библиотеке, они почти не общались. Мадам Пинс, проверив уровень их подготовки, давала им разные задания, чем развела по разным залам. «Нет, просто хотел предложить проводить до совятни. Ты же туда идешь?» – произнес Тед, посмотрев на конверт в ее руке. «Тонкс, ты помнишь нашу беседу о выборе и браке?» – нахмурилась Андромеда, которая не хотела лишний раз понижать его самооценку, но и не собиралась идти на поводу у его фантазий. «Я же тебя не на свидание зову», – неловко хохотнул Тед, отведя взгляд. «Просто дойдем до башни и обратно. На каком основании мы должны идти куда-то вдвоем? Мы не друзья, не родственники, даже учимся на разных факультетах. Если мне понадобится помощь, я попрошу ее у слизеринцев. Хватит быть такой заносчивой», — мгновенно помрачнел Тед. «Как будто ты чем-то лучше меня. Я такой же волшебник, как и ты. А то, что у меня нет богатой семьи, так я и сам чего-то стою». Андромеда вспомнила, как в прошлой жизни он жаловался на злых целителей из больницы Святого Мунга, которые не хотели допускать грязнокровку к чему-то, кроме самой примитивной работы. Связи и деньги решали все, и, не имея их, трудно было прорваться наверх. Скрыв сочувственный взгляд, она спокойно произнесла: «Тогда тебе лучше не общаться с таким неприятным человеком, как я. Не трать на меня время, которое можешь использовать для достижения своих целей. Поверь, я не та, кто принесет тебе счастье». Тед аж зубами скрипнул, услышав ее завуалированный посыл. Он всегда был честолюбивым и злился, когда сталкивался с сословными притеснениями. Андромеда его не понимала, ведь такое случалось не только среди волшебников, но и среди маглов. Британцы были теми еще снобами и отстаивали иерархию, где обычные трудяги находились на самой нижней ступени. Наверное, именно из-за этого Тед примкнул к Ордену Феникса, где проповедовали всеобщее равенство. Хотя это было не более чем пустое заявление, он остался верным последователем Дамблдора. А потом и Нимфадора пошла по его стопам, не слушая советов матери, чем приблизила свою раннюю смерть. Оставалось надеяться, что в этой жизни он не растратит свои таланты на борьбу с ветряными мельницами, а сможет добиться успеха на медицинском поприще. Пусть у него не будет закулисной поддержки Блэков, но при должном усердии и мотивации ему, возможно, удастся повысить квалификацию и стать помощником целителя. Его упрямства хватило бы на двоих, а то и на троих человек, просто надо было направить усилия в нужное русло. Часть 33. Андромеда не собиралась следить за нарциссой, потому что это было провальным делом. Волшебники умели скрываться разными способами, начиная с использования артефактов невидимости и заканчивая обычными чарами отвлечения внимания. Да и что бы она могла ей предъявить? Встречу с женщиной-родственницей в общественном месте, причем с благословения почти жениха, даже говорить об этом смешно. К тому же Орион, постоянно получая от нее информацию, корректировал планы, в которые не стоило вмешиваться, чтобы ничего не испортить. Он лучше понимал нынешнюю обстановку и мог прогнозировать последствия своего вмешательства, в отличие от Андромеды, не знающей ни политических раскладов, ни социальных течений в обществе британских магов. Именно поэтому она переложила все заботы о младшей сестре на крепкие плечи главы рода, а сама занялась учебой, работой в библиотеке и подготовкой к экзаменам, отвлекаясь на переписку с Беллатрикс, кузенами и Октавиусом Принцем. Общение с последним захватывало ее все больше, потому что мало кто из опытных мастеров был готов поделиться собственными наработками с посторонним человеком. Письма от него приходили через день и были наполнены рассуждениями и ответами на вопросы. Иногда к ним добавлялись полезные книги или относительно редкие ингредиенты, к которым проявляла интерес Андромеда. Ее увлекали зелья еще с прошлой жизни, когда надо было не только обеспечивать ими себя и Нимфодору, но и усовершенствовать их так, чтобы для приготовления хватило ее невеликих магических сил. Тед, к сожалению, был совершенно бесполезен в этом плане, потому что имел антиталант к этой науке. Он мог взорвать даже отвар ромашки, если тот был налит в алхимический котелок, греющийся на зачарованном пламени. Такое случалось очень редко, Андромеда сталкивалась с подобным явлением лишь дважды, в случае мужа и Невилла Лангбаттома, чья неуклюжесть стала притчей во языцах. Ее наработки по уменьшению магического воздействия за счет иной обработки ингредиентов хоть и не были чем-то гениальным, заинтересовали актриуса. Он даже начал составлять небольшой справочник, который собирался издать на собственные средства, утверждая, что это будет полезно для волшебников, испытывающих временную или постоянную слабость. Андромеда подозревала, что тот думает о своей дочери, прекрасно зная о ее положении. К сожалению, помочь напрямую он ей не мог, сама магия заботилась о том, чтобы предательница крови не получала блага от рода. Но вот так опосредованно, через третьи руки. Пусть хоть немного, но жизнь Эйлин могла стать немного легче даже без доступа к силе, от которой она добровольно отреклась. Актриус никогда не упоминал о своей семье и держался сдержанно и независимо, но при этом был энергичным и позитивным человеком. Несмотря на внешнее сходство со взрослым Северусом, их нельзя было перепутать. Хотя он тоже любил черный цвет в одежде, классические мантии и рединготы по моде 19 века, но с большим вкусом разбавлял гардероб уместными драгоценностями, аксессуарами и вышитыми жилетами и галстуками, а не походил на монаха-аскета, как внук. Он еще пару раз проводил уроки для семикурсников и завоевал их искреннее уважение. Хотя Слакхорн был одним из любимых преподавателей в Хогвартсе, но ему уже поднадоела школа, и это было заметно по некоторой небрежности в лекциях и снисходительно усталому отношению к ученикам. Поэтому приглашенная звезда заметно оживила обстановку и получила свою порцию восхищения. Кроме основных занятий, у семикурсников было еще множество забот, как у той же Андромеды, которая занималась архивом библиотеки, куда ей дала доступ мадам Пинс. Конечно, это было сделано не по доброте душевной, а потому что та увидела значительную пользу от ее действий. В конце концов, подклеивать обложки и порванные страницы мог даже первокурсник, а вот реставрация ветхих изданий была по силам не каждому. Субботы проходили в занятиях с Рионом, а единственные два свободных от дополнительных обязанностей дня пролетали в подготовке к экзаменам и общении с сокурсниками. Хоть Андромеда и была намного старше них, но все равно не могла постоянно находиться в одиночестве, которое надоело ей еще в прошлой жизни, когда она неделями не выходила из дома из-за слабости или болезней. Впрочем, сейчас семикурсники-слизеринцы казались ей довольно интересными молодыми людьми, немного шумными и чересчур эмоциональными, но ведь и она, став молодой девушкой, не сидела на месте. Избыток сил надо было тратить, для чего в школе было множество кружков и клубов, спортивных, игровых, научных, для светского общения, на любой вкус и кошелек. Да, не все они были бесплатными. Большинство требовало серьезных вложений не только на экипировку или ингредиенты, но и на членские взносы, которые иногда были весьма дорогими. Например, клуб чаепития, основанный преподавателем астрономии, стоил 5 галеонов в месяц, и еще столько же надо было добавить на покупку чайных сборов, даже если за время посещений выпьешь не больше пары чашек. Так что Андромеде некогда было скучать, и время до зимних каникул промчалось так быстро, словно кто-то поставил его на ускоренную перемотку. Казалось, только недавно они украшали гостиную к Самайну, а уже засияли зачарованные огоньки на гигантской ели, занявшей почетное место рядом с портретом Салазара Слизерина. В комнате царил легкий беспорядок из-за того, что часть вещей находилась в процессе сортировки. За годы учебы их скопилось слишком много, да и Китти присылала с совами разные мелочи, чтобы создать уют в комнате любимой хозяйки и смягчить мрачность общежития. Конечно, можно было не обращать внимания на пушистые пледы, вышитые подушки и картины, но они уже заполонили маленькую спальню. Андромеда этого не любила и предпочитала простор и незахламленность, поэтому решила отвезти домой все ненужное. Раздался тихий стук в дверь, и в комнату, получив позволение, вошла Лиззи. В руках у нее была изысканно оформленная карточка с золотым срезом. «Я достала тебе приглашение на музыкальный вечер к Куинни», с довольной улыбкой сообщила она, усевшись в кресло. «Приглашен струнный квартет из Франции. Говорят, что эти виртуозы исполняют просто волшебные вещи. Спасибо, дорогая. С меня ответная услуга». Андромеда достала из выдвижного ящика открытку и подала ей. «Блэки устраивают традиционный зимний бал. Спасибо, это так здорово», — обрадовалась Лиззи. «Не поверишь, как надоело находиться в детской группе. Не преувеличивай, ты уже совершеннолетняя. сидишь за общим столом, но все равно не могу вести себя со взрослыми на равных», — очаровательно надула губки Лиззи. «Знаешь, как обидно уходить домой до полуночи, будто та магловская оборванка из сказки. Веселье в самом разгаре, а матушка уже гонит, дескать, неприлично молодой незамужней девице находиться среди разгулявшихся людей, что я не видела, как они флиртуют, выпивают и танцуют. Вот обручишься и сразу перейдешь в высшую лигу», — рассмеялась Андромеда. «Осталось выбрать счастливчика». Лиззи скривила губы, словно съела что-то неприятное, и поднялась из кресла, спрятав приглашение в карман пиджака. «Увидимся в поезде. Пойду проверю багаж. Кажется, мне тоже надо отвезти домой кое-что из вещей. Наши спальни слишком маленькие, чтобы вместить все безделушки». Когда она вышла из комнаты, Андромеда взяла в руки карточку и прочитала текст, написанный золотистыми чернилами. От нее тонко пахло фиалками, и декор был очень женским, но при этом без нарочитого украшательства. Кто бы ни был дизайнером мисс Голдстин, он хорошо знал свое дело. Мелодичный перезвон колокольчиков, напоминающий о приближающемся времени отъезда, прервал размышления. Надо было поторопиться, чтобы успеть к отправлению поезда. Конечно, можно было трансгрессировать домой, но семикурсники-слизеринцы договорились провести время вместе. Все-таки это был их последний год в школе, стоило соблюсти традиции и повеселиться. Андромеда быстро закончила сортировку вещей и, упаковав чемодан, надела шляпку и пальто с капюшоном, отделанное мехом чернобурой лисицы. Из коридора послышался шум и голоса, кто-то стукнул в дверь ее спальни и крикнул: «Выходим, барышни, выходим, нас уже ожидают». Вскоре вереница карет прибыла на станцию, где у перрона выпускал пары Хогвартс-экспресс. Некоторые совершеннолетние ученики покинули школу самостоятельно, выйдя за пределы антитрансгрессионного купола. Кого-то из детей забрали родители, договорившиеся об этом с деканами. Двое авроров, сопровождавших кареты от замка, проследили, чтобы пассажиры погрузились в вагоны, не забыли багаж и заняли места. Поезд отправился в Лондон, а они начали патрулирование, внимательно следя за обстановкой. Большинство слизеринцев расположились в общем вагоне факультета, интерьер которого был выдержан в изумрудно-серебристых тонах. Скамьи, стоящие попарно лицом друг к другу, имели мягкие сиденья и спинки, при желании можно было поднять складные столики, занавесить шторами окна и подремать, откинув подлокотники и установив подголовники.